с двумя тяжелыми сульями в руках. «Вот достал вам наливочки, панове товариство! Так могу заверить вас, нет такой и у самого полковника!» — произнес он, но, услышавши последние фразы разговора и увидевши крайнее возбуждение всех собравшихся, он быстро поставил в стороне сульи и подошел к тому столу, где сидел Гараська, вокруг которого группировались теперь присутствующие. «Что это вы так языки распустили, панове?» — произнес он испуганным, пониженным голосом. «Разве не видите, что чужой человек сидит?» «Кто? Где?» — прошептали растерянно поселяне, поворачиваясь по направлению взгляда шинкаря, и увидали незнакомца, потягивавшего в углу свою люлечку. Все онемели. «Кто он такой? Откуда?» — произнес наконец Гараська. «А кто его знает? Проезжий какой-то. А давно здесь?» «До самого початку». Все молча переглянулись. «Он слышал все, панове», — произнес тихо Гараська. Наступило сразу молчание. В шумной корчме в одну минуту стало так тихо, что можно было услыхать дыхание соседа. «Что ж теперь делать, панове?» — обратился Гараська к окружавшим его поселянам. Все молчали. «Если мы выпустим его, он выдаст нас с головой Бруховецкому!» — произнес еще тише Гараська. «И не только нас, а и полковника, и всю справу!» — прибавил Остап. Гараська наклонился еще ближе к окружавшим его встревоженным и растерянным поселянам и заговорил уже совсем тихо. Так тихо, что даже дальние соседи не могли его услыхать. До незнакомца долетели только последние слова. «Здесь или в дороге?» Все это замешательство продолжалось не более двух минут. Однако оно не укрылось от внимательного взгляда незнакомца. Но несмотря на то, что он явственно услыхал последние слова Гараська, они не произвели на него никакого впечатления. Он выбил пепел из своей люльки, набил ее новым тютюном и снова окутался клубами синего дыма. Между тем и поселяне, казалось, успокоились после слов Гараськи. Все разошлись по своим местам. Шинкарь, взявший в руки принесенные сулии, начал обходить гостей, подливая каждому в чарку нового напитка. Послышались веселые шутки, пожелания, всякие остроты. «А что это ты, пане Добрудию, ховаешься там, как злодей, за бочкой и не идешь до громады?» — обратился Гараська насмешливо к незнакомцу, сидевшему в углу. «За бочкой я не ховаюся, а сижу, как и все вы, панове», — отвечал незнакомец. «А до громады не шел, потому что никто не просил меня. Теперь же дякую за приглашение и с радостью присоединяюсь к вам». С этими словами он встал и подошел к тому столу, за которым сидел Гараська. Крестьяне подвинулись, и незнакомец занял место между Гараськой и Вовной. «Ну, садись, пане брате. Не знаю вот только, как величать тебя», — обратился к нему Гараська, ставя перед ним пустой стакан и наливая в него наливку. «Иваном Зазулей», — ответил незнакомец. «Зазулей? Не слыхал что-то?» «А я не здешний». «Дальний?» «Да не близкий». «А кто ж ты будешь?» «Крамарь». «Хм. Ну, все одно. Выпьем по чарке, пане крамарю. А может, ты не захочешь с нашим братом пить?» Повернул в его сторону Гараська свои желтоватые белки. «А чего ж так? Только давайте». «Ну, гаразд!» Гараська налил и свою чарку, и, поднявши ее, произнес. «Дай же Боже, чтоб все було гоже! А що не гоже, того не дай Боже!»